Глава вторая. Целыми днями я теперь лежал в палате, пристегнутый наручниками к койке. Состояние мое значительно улучшилось по сравнению с тем, что было после покушения. Так что в беспамятстве я проводил уже значительно меньше времени. Но, Господи, лучше бы я просто был в беспробудной коме. Терпеть эту пытку было просто выше любых человеческих сил. Меня непрестанно ломало, корежило и выворачивало от того, что мой резерв был пуст. На каждого входящего в мою палату я смотрел голодными глазами волка и мечтал убить, чтобы окружающее пространство взорвалось от черного тумана, исторгаемого умирающим телом. И даже голос моего разума пасовал перед этими позывами, будучи не в силах выдумать какие-либо объективные аргументы, почему я так поступать не должен. Однако это все оставалось недостижимыми мечтаниями трехгодовалого карапуза, прилипшего к витрине кондитерской лавки. Ведь даже если б на мне не было наручников, я все еще оставался слишком слабым и едва ли был способен убить даже комара. Поэтому все, что мне оставалось, это украдкой щипать себя, считать до тысячи и делать дыхательную гимнастику, в отчаянной надежде, что хотя бы что-нибудь из этого способно помочь на чуть-чуть унять или притупить эту изматывающую и исступляющую ломку. От врачей, естественно, мое хреновое состояние не укрылось, но они продолжали списывать его на посттравматический синдром, не прекращая пичкать меня всевозможными, вероятно, даже психотропными лекарствами. Это, конечно, проблемы не решало, но помогало мне хотя бы спать. Иначе бы я совсем тут чокнулся. За ширмой все так же неизменно дежурили одни и те же полицейские, три раза в сутки сменяя друг друга. Их я уже даже не пытался разговорить, потому что бросаемые ими каждый раз красноречивые взгляды яснее любых слов говорили мне, что они гораздо охотнее бы всадили в меня обойму из стабильного ПМ, нежели сказали хоть одно слово. Странно, и чего это они на меня так враждебно поглядывают? Если это гаврики Сухова, и он их непрестанно драл, требуя найти меня, так это надо ведь не на меня обижаться, а на начальника. Логично ведь? Но нет, мы будем винить во всем несчастную жертву. Еще помимо полиции, ко мне в палату входили дважды в день пара санитарок, что проводили над моим малоподвижным телом необходимые гигиенические процедуры. Первое время меня это весьма напрягало и смущало, что взрослого мужика подмывают две вполне симпатичные молодые женщины. Но вскоре гнет моей необычной абстиненции стал настолько сильным, что подобная мелочь вовсе перестала меня заботить. Я даже с одной из них вроде бы сумел подружиться, что в моем психическом состоянии было равносильно подвигу. «Маришка, привет!» Я с трудом растянул губы, изображая приветливую улыбку, когда санитарки наведались ко мне в очередной раз. По правде говоря, мне больше хотелось оскалиться, но я понимал, что это лишь издержки отсутствия силы, а не мои настоящие эмоции. «Здравствуйте, Сергей!» Улыбчивая блондинка, как всегда, искренне обрадовалась встрече. Не совсем уверен, но если судить по отголоскам ее эмоций, я ей сильно понравился. Чего нельзя было сказать о ее товарке. Вторая девушка на моей памяти была всегда сурово нахмурена и общалась со мной исключительно приказным тоном. «Больной, тише. Не шевелитесь. Пациент, вы мешаете работать». И все такое прочее. Чем я мог ее обидеть, я не представлял. Да и что я вообще мог сделать в своем нынешнем состоянии? Только попытаться завести непринужденную беседу, не более того. И если с Мариной у нас установился вполне тесный контакт, то с Настей, так звали вторую приставленную ко мне санитарку, недопонимание с каждым днем только все больше росло. Я не знаю причин, но почему-то Анастасия с первого дня воспылала ко мне искренним праведным гневом, словно я был ее персональным недругом. «Как вы сегодня себя чувствуете?» — жизнерадостно прощебетала блондинка, параллельно снимая с меня пропитанные сукровицей простыни. «Ой, Мариш, прекрасно, прекрасно. А если б меня уже окончательно похоронили, то и того лучше». «Ха-ха, Сергей, ну прекратите так шутить!» Девушка искренне рассмеялась, тогда как ее подруга от моих слов только еще больше насупилась, став похожей в ментальном плане на маленькую тучку. «Все у вас хорошо. Вы стремительно идете на поправку». Хотелось бы сказать, что я не шучу, но не стал. Я и без того обратил внимание, что отсутствие силы делает мой характер совсем уж скверным, превращая меня из вполне обычного человека в какого-то редкостно говнистого козла. Так что хотя бы с единственным лучиком позитива в этом царстве скуки и таблеток я просто обязан был сохранить нормальные отношения. Да, определенно, скоро меня уже смогут со спокойной душой усадить за решетку. Это большой повод для оптимизма. Ну вот, все-таки не сумел удержать свое дерьмо внутри. Что ж я за человек такой? Не волнуйтесь, все у вас рано или поздно наладится. К своей чести, Маришка не стала воспринимать мою реплику близко к сердцу и обижаться на нее. Все ваши трудности лишь временны. Главное, что вы остались живы, Сергей. Да, дожили. 40-летнего мужика утешает молодая пигалица, которая кроме уток и тряпок ничего толком в жизни и не видела. Так, стоп, Серж, это не ты, это не твои мысли, это все отсутствие силы заставляет быть тебя засранцем. Борись с этим. Спасибо, Мариш, что ты пытаешься меня приободрить. Я попытался придать своему голосу хотя бы подобие теплоты. Но судя по тому, как скривилась Настя, вышло это у меня паршиво. Однако Марина и не подумала высказать мне даже малейшего недовольства. Напротив, она медленно кивнула, словно поверила в искренность моей благодарности. Так, продолжая непринужденно беседовать с блондинкой под аккомпанемент недовольного сопения второй санитарки, мы проводили почти каждую подобную процедуру. Когда сегодняшний ежедневный почти уже ритуал по моему отмыванию подходил к концу, у полицейского за ширмой зазвонил мобильник. Тот быстро выхватил его, мне даже показалось излишне поспешно, глянул на экран и выбежал из палаты. А вскоре вернулся с каким-то мужчиной в штатском костюме, поверх которого был накинут больничный халат. «Дамы, добрый день!» Новый визитер вполне добродушно обратился к девушкам, но я почувствовал, как они обе напряглись. «Не хочу вас отрывать от работы, но мне нужно переговорить с этим пациентом. Могу прямо при вас позвонить главврачу, она подтвердит мои полномочия, так скажем». «Нет, не нужно. Мы уже закончили». Анастасия быстро похватала все принадлежности, старые простыни с бинтами, и утянула Маришку из палаты. Да так быстро, что мы даже попрощаться с ней не успели. И вот я остался наедине с полицейским и неизвестным посетителем, который мне сразу не понравился. С первых секунд он начал у меня стойко ассоциироваться с удавом, бездушный, но цепкий взгляд, рассматривающий тебя как препарированную лягушку. Размеренная медлительность и нерасторопность вкупе с горячей убежденностью в том, что он легко тебя сможет задушить в стальных кольцах системы. «Добрый день, Сергей. Как самочувствие?» Он обратился ко мне, всем видом демонстрируя, что этот вопрос лишь формальность, что на самом деле его нисколько не заботит мое здоровье. «Ой, плохо. Болит все. Спать хочу. Хвост отваливается. Не до гостей мне сейчас. Давайте вы в другое время меня навестите. Рад, что вы не потеряли своего чувства юмора, Секирин. Но нет, мы с вами поговорим прямо сейчас». В голосе визитера прорезались стальные нотки, так что даже маячивший у него за спиной полицейский предпочел свинтить обратно к себе за ширму, лишь бы оказаться подальше. Меня же его грозное бормотание нисколечко не напугало. Думаете, человек, который словил своим телом почти десяток пуль из АК, может теперь испугаться какую-то ряженую канцелярскую крысу? Отнюдь. Ну так говори и выметывайся. Не сдержал я своего раздражения, которое теперь заполнило все мое нутро вместо силы. А то, если только любоваться будешь, ни о чем мы не договоримся с тобой. После этой весьма хамской фразы за ширмой раздалось какое-то сдавленное хрюканье, Видимо, это полицейский по достоинству оценил мою отчаянную смелость. А вот посетитель подобной дерзости вовсе не обрадовался. Его доселе безразличные глаза прищурились, будто он уже смотрел на меня сквозь прицел, а эмоциональный фон раскрасился уродливыми кляксами мстительной злобы. «Не советую так со мной разговаривать, Секирин. Иначе ваше...» «Ой, да хватит меня пугать своим «иначе!»» Еще более грубо перебил я его. «Ты еще не понял, что я не боюсь ни тебя, ни тех, кто тебя прислал. У тебя же на морде печатными буквами написано, что ты мне приехал дело шить. Вот и давай, отрабатывай пайку, а потом проваливай отсюда». Да, с этим определенно нужно было что-то делать. Таким злым и вспыльчивым я никогда себя не помнил. И ведь осознаю же, что это ненормально. И даже знаю, от чего так происходит. Но поделать ничего с собой не могу. Ну что ж за напасть такая? Значит, не желаете по-хорошему? Прекрасно. Я настаивать уж точно не буду. Выдав эту реплику, он действительно успокоился, приняв для себя, по-видимому, какое-то окончательное решение. О том, что решение это было явно не в мою пользу, похоже, упоминать даже и не следует. Тогда сразу перейдем к сути. Расскажите, что вас связывает с людьми, с которыми вы находились в перевернутом автомобиле. Ничего не связывает. Я их не видел, поскольку находился без сознания. Да я вообще тот день не помню, раз уж на то пошло. Вы врете, Сергей. Он пронзительно посмотрел мне в глаза, но снова без какого-либо эффекта. Я с легкостью выдержал его взгляд и даже перешел в небольшое наступление. «Вы бы лучше поискали тех, кто организовал на меня покушение, вместо отчаянных попыток состряпать правдоподобное обвинение». «Не торопитесь, Секирин, мы дойдем и до этого. Спрашиваю еще раз, как вы связаны с остальными пассажирами автомобиля?» «Уважаемый, как вас, кстати...» «Ах да, совсем забыл». Перед моим носом мелькнули красные корочки с красной же гербовой печатью. «Капитан юстиции Гуляев, старший дознаватель, вы удовлетворены?» «А ты что, меня еще и удовлетворять собрался?» «Прекратите устраивать цирк, Секирин!» Дознаватель легко выходил из себя, и мне за неимением большего это доставляло немалое удовольствие. С тем, что меня, скорее всего, посадят, я уже успел смириться. Но никак не выпустит меня система из своих цепких когтей. Что бы я тут всяким Гуляевым не пел, как бы с ними не сотрудничал. А раз так, то можно теперь себя особо ни в чем не ограничивать при общении с ее прихвостнями. А смысл? Все равно ведь запрут. А так хоть нервы им помотаю в меру сил своих. Да-да, извините, так что вы хотели узнать? Я уже дважды задал вопрос. Отвечайте. Простите, товарищ Гуляев, но я нахожусь в таком тяжелом состоянии, что с трудом могу вспомнить даже свое имя. Подсобите пострадавшему. Повторите, будьте так добры. Дознаватель глубоко вздохнул, внутренне борясь с желанием наорать на меня, но все-таки послушно озвучил свой вопрос в третий раз. «Как вы связаны с другими пассажирами автомобиля, Секирин?» «Слуховые аппараты вы можете спросить у персонала клиники, товарищ капитан юстиции». «Что?» Посетитель действительно растерялся и не понял, к чему я это вообще сказал. «О-о-о, совсем все плохо, да?» «Слуховые аппараты! Спросите у персонала клиники!» Громко и по слогам продекламировал я, откровенно издеваясь над ним и потешаясь над его реакцией. «Вам, судя по всему, один такой очень нужен, потому что я вам уже сказал, что не помню того дня, когда на меня было совершено покушение, но вы, вероятно, меня не расслышали». Ох, что там началось. Нет, внешне дознаватель оставался почти невозмутимым, только зубы стиснул до хруста и согнул чуть ли не пополам твердую папку, которую сжимал в руках. Но внутри... Внутри него разразился настоящий ураган из ярости и бешенства, который только чудом не сорвал ему крышу. Эх, любоваться бы таким зрелищем и любоваться. Хлопнула дверь. Это выбежал из палаты полицейский, то ли боясь рассмеяться в голос, то ли не желая становиться свидетелем чужой обиды. И этот хлопок внезапно привел дознавателя в чувство. Гуляев немного расслабился и медленно выдохнул, стараясь снова настроиться на рабочий лад. «Если вы утверждаете, что не знаете этих людей», продолжал он, будто и не было между нами никакого обмена репликами, «то почему же они так спешили вас доставить? Кстати, куда? Есть предположение?» «Да откуда я знаю? Может, это они меня и пытались пристрелить, а тело просто собирались спрятать. Не думали об этом?» «Не знаю, чего они вдруг так цепляются за моих почивших легионеров. Вроде бы меня должны раскручивать за убийство вагона». «Думали. Но при них не было обнаружено автоматического оружия. Да и тела принято больше в багажниках перевозить, в противоположную от города сторону, а не наоборот». «Ну...» Пожал я плечами, слегка поморщившись от прострелившей тело боли. «Тогда считайте, что у меня была оформлена поездка по тарифу «Комфорт».» Капитан снова внутренне задрожал от переполнявшего его негодования, но в сообразительности ему было сложно отказать. Он понял, что грубостью и напором от меня ничего не добиться. Поэтому за секунду переобулся и решил зайти ко мне с другой стороны. «Сергей, пожалуйста, я ведь пытаюсь вам помочь». «Господи, что же вы сразу не сказали, товарищ Гуляев?» Мой ядовитый сарказм, казалось, способен был заставить дознавателя зарычать. «Я-то думал, вы меня готовите к суровой зоне, а это, оказывается, помощь. Извините, не распознал, каюсь». Бедный капитан. Он ведь прекрасно понимал, что я над ним просто глумлюсь и издеваюсь. Но ничего не мог сделать. Даже просто уйти ему не было позволено, поскольку наверняка кто-то из вышестоящих с нетерпением ждет от него доклада. А значит, придется еще немного потерпеть. «Хорошо, Сергей. Я вас услышал. Значит, вы отрицаете, что были знакомы с кем-либо из пассажиров?» «Ой, ну слава богу, вы это поняли. Я уж думал сценку изобразить для наглядности. Боялся, что слова до вас не доходят. Но в то же время вы утверждаете», дознаватель теперь посчитал, что наиболее верной тактикой будет простое игнорирование моего хамства, и теперь просто пропускал все мои выпады мимо ушей, «что никого из них вы не видели, так как вообще не помните тот день. Ну и как такое возможно?» «А где здесь противоречие? Как можно знать того, кого ты даже не видел? По-моему, все очень даже логично». По виду капитана было похоже, что он истово желает хлопнуть себя ладонью по лицу, настолько его утомил генерируемый мной бред. Но служба есть служба. Так что он продолжил выспрашивать, а вернее сказать, допрашивать меня. «Хорошо, Секирин, мне понятна ваша позиция. Ничего не видел, ничего не помню, ничего не скажу. Но тогда ответьте, это в ваших же интересах. Кто и где в вас стрелял?» «А вы что, так и не нашли место покушения?» Я искренне удивился, потому что считал, что уж об автоматных очередях кто-нибудь из соседей наверняка должен был сообщить по экстренному номеру. Или нет? Смотря что там за соседи вокруг. «К сожалению, нет», — честно ответил Гуляев, наивно полагая, что нашел со мной точки соприкосновения. «И чем раньше мы его обнаружим и обследуем, тем скорее сможем приступить к поиску подозреваемых. Вы ведь хотите, чтобы все причастные к покушению на вас были наказаны?» Я мечтательно закатил глаза, и перед моим внутренним взором встало лицо ублюдочного капитана ФСБ и его трех наймитов, которых я, оказывается, вполне могу еще допросить. «Дом, где меня расстреляли, ведь не нашли, так? Значит, все трупы все еще там и ждут лишь часа, когда я до них доберусь». «Да, товарищ дознаватель, я очень хочу наказать всех причастных, но, с сожалением, вынужден признать, что перенесенные ранения не прошли для меня бесследно, и я совершенно ничего не помню». «Сергей, перестаньте, прошу вас!» Гуляев явно занервничал, потому что не хотел возвращаться к начальству совсем уж пустыми руками. «Это ведь очень важно! От этого зависит ваша безопасность!» «Очень жаль, что не смог вам помочь», — притворно вздохнул я, демонстрируя крайнюю степень огорчения. Гуляев еще некоторое время посверлил меня своими змеиными глазами и все же признал свое поражение. В тот день он ушел, чтобы появиться невероятно злым на следующий. Тут уже он мотал мне нервы, не обращая никакого внимания на шпильки, подколки и даже откровенное оскорбление. И в этот раз его интересовала гибель вагона. Как я понял, они нашли тело, и, по словам дознавателя, имели самые убедительные доказательства того, что его убил именно я. А судя по железобетонной уверенности, которую излучал Гуляев, это было действительно так. Либо же он просто сам верил в то, что говорил. Какой из двух вариантов правильный, я даже не брался предсказывать, потому что, играя с Суховым на его поле, ни в чем нельзя быть до конца уверенным. Это, конечно, все очень интересно. «Но разве вы не обязаны меня ознакомить с материалами дела?» — задал я тогда волнующий меня вопрос. Узнать, на чем именно они пытаются меня подловить, было просто до невозможного любопытно. «Обязаны, Сергей. Но дело в том, что вы долгое время скрывались от следствия, поэтому было вынесено решение об окончании производства данного процессуального действия». Видя, что я напряженно пытаюсь перевести в голове его слова на нормальный человеческий язык, Гуляев откровенно мстительно ухмыльнулся. «Меньше бегать нужно было, Секирин». Во мне возникла твердая уверенность, что все сейчас происходящее было не совсем законно. Но поскольку мои познания в области юриспруденции в общем и уголовного права в частности были не выше уровня современного пятиклассника, то красиво разрулить эту ситуацию я никак не мог. «Хрен с тобой. А что насчет адвоката?» «О, да, пожалуйста. Я, если честно, удивлен, что вы до сих пор его не пригласили». «Вот гаденыш. Теперь уже он надо мной решил поиздеваться. Тогда мне нужно сделать звонок». «Делайте». Гуляев любезно протянул мне кнопочный мобильный телефон и с вежливым любопытством стал наблюдать за моими действиями. А я взял старую потертую трубку в руки и вдруг осознал, что не знаю наизусть номера Саныча. Ну и кому мне тогда звонить? Дамиру? Не хотелось бы его подставить, впутав в это дело. Виктории? Ее уж тем более. Тогда кто остается? Остается только секретарь, а по совместительству и мой менеджер. Набрав по памяти номер телефона Виктора, я принялся ждать ответа. «Алло?» В трубке прозвучал знакомый педантичный голос. «Виктор, привет. Это Секирин. Слушай, у меня проблемы, я в больнице. Поэтому давай дела обсудим при другом случае. Мне срочно нужен Петренко, ты можешь с ним связаться?» «А, Сергей Анатольевич, рад слышать вас. Правда». В его голосе действительно послышался намек на радость, насколько его душа крючкотвора вообще была способна это чувство испытывать. «Связаться-то я с ним могу. Но вряд ли вы сумеете с ним плодотворно поработать. Вы ведь хотите его снова нанять? Я правильно понимаю?» «Вообще да, правильно. Но с чего это вдруг?» Я насторожился, ожидая услышать какие-нибудь плохие новости. И не обманулся в своем предчувствии. «Все ваши счета заморожены», — невозмутимо ответствовал мой секретарь. «По крайней мере, те, с которыми я работаю». «Вот так номер». Я попытался озадаченно почесать затылок, но забыл, что вторая рука пристегнута наручниками. «Так ты, выходит, уже и не работаешь на меня?» «Но почему же? Пока еще работаю. У нас с вами договор до конца года предоплачен. А дальше все. Уж не обессудьте». «Что ж, любопытно. Но коли я все еще твой наниматель, ты все же созвонись с Петренко. Обрисуй ситуацию. Обещай ему что угодно. Соглашайся на любой ценник, но пусть он со мной свяжется». «Я вас понял, Сергей Анатольевич. Что-нибудь еще?» «Нет, пока нет. Спасибо, Витя. Если что, ищи меня по больницам, а то я совсем без связи и даже понятия не имею толком, где нахожусь». «Хорошо, сделаю все возможное. До свидания». «Давай, Витя, до связи». За моим разговором с ехидной рожей наблюдал Гуляев, сочась в эмоциональном плане концентрированным злорадством. Мне стало предельно ясно, что о моих замороженных счетах ему было прекрасно известно, и поэтому он с таким нескрываемым удовольствием слушал мою беседу с секретарем. «А вы, случайно, не знаете, почему мои счета были заблокированы?» — осведомился я, впрочем, не рассчитывая получить ответ. «Случайно знаю. Следствием было принято решение об аресте всех ваших счетов, а также имущества, дабы вы не могли скрыться, используя свое материальное положение. Как-то незаметно для меня, мы с дознавателем поменялись местами. Теперь уже он надо мной открыто издевался, причем делал это куда изощреннее и тоньше, нежели это выходило у меня. А я не мог ничего ему сделать. И, судя по источаемым им эмоциям, он теперь уже с удовольствием ждал, когда я начну ругаться и сквернословить. «Что ж, очко в твою пользу, морда протокольная!» Я сказал это без всякой злобы, хотя внутри меня все просто клокотало. Однако мне не хотелось доставлять радость тому, кого совсем недавно я сам выводил из себя всеми доступными способами. Эх, карма, будь ты неладна. Откинувшись на подушках и прикрыв глаза, я стал демонстрировать полное безразличие к дальнейшему разговору. Когда же дознаватель начинал излишне упорствовать со своими вопросами, я просто открещивался плохим самочувствием и просил оставить меня в покое. Так он и ушел, в очередной раз не солоно хлебавши. А вечером того же дня ко мне впустили Виктора. Он все-таки меня разыскал и принес не очень-то хорошие новости. Саныч отказался меня защищать. Он отказался от всего, что только мой менеджер ему предлагал, и прямым текстом заявил, что он просто адвокат, а не борец с системой. Лично для меня это прозвучало как признание, что его кто-то сильно прижучил и настоятельно рекомендовал не представлять мои интересы в суде. А Саныч? А что Саныч? Он просто адвокат, не более. Ни брат, ни сват, и даже не друг, хоть мы всегда и общались с ним по-приятельски. Сложно его было обвинить в том, что он не захотел принимать участие в этом мутном дельце. Настроение от такой новости упало еще сильнее. Хотя с этой непрекращающейся ломкой мне казалось, что ниже оно уже просто не может быть. Да-да, я помню, как совсем недавно говорил, что уже смирился с тем, что мне придется сесть. Но, похоже, я здорово слукавил. В тюрьму очень не хотелось. А тут, с отказом Петренко, я остался совсем один против целой уголовно-исполнительной системы, без какой-либо даже минимальной поддержки. С этим рухнули и мои последние надежды остаться на свободе. Паршиво. Не знаю, то ли это обстоятельство как-то на меня повлияло, то ли я уже просто начал постепенно доходить до ручки сам по себе, но следующей ночью мое состояние ухудшилось. Стало настолько паршиво, что ко мне, помимо полицейского, приставили еще одну круглосуточную сиделку из медиков. А потом даже перестали пускать Гуляева, который протоптал в мою палату уже целую паломническую тропу. Так я провалялся некоторое время, кратковременно приходя в сознание и снова окунаясь в непроглядно черный водоворот беспамятства. Через сколько-то там дней, точнее не могу сказать, потому что тяжело ориентироваться в сутках, когда ты только и делаешь, что спишь, накачанный под завязку препаратами, меня накрыло окончательно. Не знаю, что там произошло в физиологическом плане, но на тревожный вой сразу нескольких медицинских агрегатов, стоящих у меня в изголовье, сбежалась чуть ли не половина клиники. Меня сразу кинулись отключать от аппаратуры, выдергивая всевозможные трубки, датчики, электроды, и повезли куда-то под суетливые многоголосые переругивания. Я все это видел, все осознавал, но не мог пошевелить даже веком, чтобы прикрыть глаза от нестерпимого света ярких ламп, которые быстро мелькали над моей куда-то катящейся кушеткой. Я слышал каждое слово, видел каждое лицо, что склонялось надо мной, ощущал по вибрации каталки каждый плиточный стык на полу, но совершенно ничего не мог сделать, даже вдохнуть. Единственное, что я успел понять, так это то, что везут меня куда-то в операционный блок, где собираются откачивать. Еще спустя несколько минут слушая реплики врачей, я осознал, что вроде как умер.